Следующие 4 часа или около того она шла вдоль русла, слыша лишь пение птиц да писк комаров. Практически все время моросил дождь, а в какой-то момент полил так сильно, что опять вымочил ее насквозь, хотя она и пыталась укрыться под большим деревом. Но в этот раз обошлось без грома и молний. Никогда раньше Триша не считала себя городской девочкой, для которой в диковинку общение с природой. А вот тут вот, когда этот безумный, отвратительный день подходил к концу, такое ощущение у нее возникло. И с лесом творилось что-то странное. Он словно делился на полосы. Какое-то время она шагала среди высоких красивых сосен, совсем как в диснеевских мультфильмах. А потом диснеевскую идиллию сменяла чащоба, деревья с искривленными стволами, заросли кустов, переплетенные, зачастую усеянные шипами ветки, которые так и норовили добраться до ее рук и глаз. Крайняя усталость, если не сказать измотанность, уже не позволяла Трише ломиться сквозь кусты. Она осторожно распутывала их, и со временем девочке начало казаться, что поцарапать ее, а при удаче и вонзиться в глаз, для кустов цель второстепенная. Основную задачу они видели в другом — помешать ей идти вдоль ручья, а ведь только он и мог вывести ее к людям. Если заросли становились совсем уж непроходимыми, Триша соглашалась на то, чтобы отдалиться от русла достаточно далеко. То, что она не видела ручья, ее не смущало. Но слышать шум бегущей воды считала для себя обязательным. Если этот шум быстро сходил на нет, она опускалась на четвереньки и ползла под зарослями, вместо того, чтобы искать в них проход. Под зарослями было мокро и сыро. Не то, что в сосновом бору, где землю устилал пружинищий под ногами ковер из иголок. Рюкзак то и дело цеплялся за ветки, и всегда перед ее лицом висела туча мошкары. Триша понимала, почему ей так тоскливо, почему опускаются руки, только не находила слов, чтобы сформулировать причину своего дискомфорта. Она словно попала в чужую страну. Со многим из того, что она видела и слышала в лесу, Триша сталкивалась впервые и не знала, чего от всего этого ждать. Кое о чем ей рассказывала мать, и Триша могла определить березу, бук, ольху, ель, сосну, стук дятла, карканье ворон, стрекотание цикад, а все остальное. Если мать ей об этом и говорила, то Триша все благополучно позабыла, но, скорее всего, такого разговора просто не было. Потому что ее мать была типичной горожанкой из Массачусетса, которая довольно продолжительное время прожила в Мэне, любила гулять по лесу и прочитала несколько иллюстрированных справочников о лесных растениях. Как назывались, к примеру, вот эти густые кусты с блестящими зелеными листьями? Ну, пожалуйста, Господи, только бы они не были ядовитыми. Или те невысокие деревья с серыми стволами, а те с узкими длинными листьями. Леса у Сэнфорда, которые хорошо знала ее мать, по которым она часто гуляла, одна или с дочерью, казались городским парком в сравнении с лесами, по которым сейчас шла Триша. Триша попыталась представить себе сотни людей, отправляющихся на ее поиски. Воображением ее природа не обидела, так что поначалу все шло очень даже хорошо. Она видела, как большие желтые школьные автобусы с надписью «Поисковый отряд» на переднем стекле заезжают на автостоянке вдоль того участка Палачской тропы, что проходил по территории штата Мэн. Двери открывались, из автобусов выходили люди в коричневой униформе, некоторые с собаками на поводках, все с рациями у пояса, руководители поисковых групп с портативными громкоговорителями на батарейках. Именно их голоса, усиленные техникой, она и услышала бы в первую очередь. «Патриция Макфарленд, где ты? Если ты слышишь меня, иди на голос!» Но тени под сенью деревьев становились все гуще и плотнее, а она по-прежнему слышала лишь журчание воды. Ручей не расширялся и не сужался, а оставался точно таким, как и у склона, с которого она скатилась кубарем. Да собственное дыхание. И мало-помалу образы крепких мужчин в коричневой униформе, возникшие перед ее мысленным взором, померкли. «Я не могу оставаться здесь всю ночь», — подумала она. «Все же понимают, что ночью маленькой девочке не место в темном». Она почувствовала, как ее вновь охватывает паника. Учащенно забилось сердце, во рту пересохло, глаза начали пульсировать в орбитах. Она заблудилась в лесу. Ее окружали деревья, названия которых она не знала. Она одна в таком месте, где знания, полезные и необходимые в городе, абсолютно не нужны. И помочь ей могут только интуиция и быстрота реакции. До всего она должна доходить собственным умом. В мгновение ока из цивилизованного мира она перенеслась в первобытный. Триша боялась темноты даже дома, в своей комнате, хотя через окно в комнату падал свет уличного фонаря. Она думала, что умрет от ужаса, если ей придется провести ночь в лесу. Ее так и подмывало сорваться с места и бежать, куда глаза глядят. Вода выведет ее к людям. Все это выдумки, сказочки для маленьких детей, которые читают глупые книжки вроде «Маленького домика в прерии». Она прошла вдоль ручья уже не одну милю, а встретила только новых комаров. И ей теперь хотелось убежать от ручья, бежать и бежать и бежать туда, где не было этого непролазного переплетения кустов и деревьев, где на гладком ковре из иголок росли величественные сосны. Бежать и найти людей до наступления темноты. И хотя где-то в глубине души Триша понимала, что идея эта — полный бред, желание бежать не ослабевало. Все так же часто билось сердце, рот напоминал пустыню Сахару, да еще и начали зудеть все осиные укусы. Триша с большим трудом проложила путь через чащобу, деревья там чуть ли не переплетались стволами, и неожиданно для себя выбралась на маленькую серповидную полянку. В этом месте ручей круто поворачивал налево. Полянка, окруженная густыми кустами и деревьями, показалась Трише пятачком райского сада. Имелась даже скамейка, сваленное дерево. Триша подошла к нему, села, закрыла глаза, попыталась помолиться о спасении. Попросить Бога о том, чтобы плеер не сломался, было легко. Она не думала, что делает, просьба просто вырвалась из души. Теперь же с молитвой возникли проблемы. Ни отец, ни мать Триши в церковь не ходили. Если мамик еще помнила, что была католичкой, то отец, насколько знала Триша, не принадлежал ни к одной церкви. И теперь выяснилось, что девочка не знает языка, на котором говорят с Богом. Она произнесла «Отче наш», но прозвучали эти слова пресно и неубедительно. Похоже, пользы от них в лесу было не больше, чем от электрической открывалки консервных банок. Триша открыла глаза, огляделась, заметила, насколько темнее стало вокруг, и нервно сцепила пальцы из царапанных рук. Она не могла вспомнить, чтобы хоть раз говорила с матерью о душе и Боге, но не далее как месяц назад спросила отца, верит ли тот в Бога. Они сидели во дворе маленького домика в Молдене, ели мороженое «Саннитрит», купленное с передвижной лавки. Белый с тренькающим колокольчиком пикап остановился у соседнего дома. От воспоминания о мороженом на глаза Триши вновь навернулись слезы. Пит ушел в парк. В Молдене это означало, что он тусуется с друзьями. «В Бога», — повторил отец. Казалось, он пробует это слово на вкус, словно новый сорт мороженого. Ванильное с Богом, вместо ванильного с орешками. «А почему ты об этом спрашиваешь, сладенькая?» Триша покачала головой, не зная, чем вызван ее вопрос. А теперь, сидя на сваленном дереве в сгущающихся июньских сумерках, она вздрогнула от сверкнувшей в голове мысли. Неужели она спросила потому, что какая-то часть ее подсознания, способная заглянуть в будущее, знала о том, что должно произойти? Знала? Решила, что без помощи Господа не обойтись, и выдала команду на этот столь необычный для Триши вопрос. «Бог». Ларри Макфарланд лизнул мороженое. «Бог, значит, Бог». И глубоко задумался. Триша молча сидела по другую сторону пластмассового столика, смотрела на маленький двор. Траву давно следовало скосить. «Я скажу тебе, во что я верю», — наконец заговорил он. «Я верю в неслышимого». «В кого?» Триша вскинула глаза на отца, неуверенная, шутит он или нет. Вроде бы и не шутил, говорил на полном серьезе. «Неслышимого. Помнишь наш дом на открытой улице?» Ну, разумеется, она помнила дом на открытой улице. В трех кварталах отсюда, около Линтаунлайн. Дом побольше этого и двор побольше. Там отец всегда скашивал траву вовремя. Тогда она ездила в Сэнфорд, чтобы навестить дедушку и бабушку, да на летние каникулы, и с Пепси Робби Шо общалась только летом. В кухне дома на открытой улице не стоял запах пива, как в кухне этого маленького домика. Триша кивнула, потому что помнила очень даже хорошо. «В том доме электрический обогрев. Ты помнишь, как гудели обогревательные блоки, даже когда они ничего не грели? Даже летом». Триша покачала головой, а ее отец кивнул, словно и не ожидал другого ответа. «Все потому, что ты к этому привыкла», — пояснил он. «Но поверь мне на слово, Триша, они гудели всегда. Даже если в доме не стоят электрические обогревательные блоки, там слышны и другие звуки. Холодильник включается и отключается, гудят трубы, скрипит пол. С улицы доносится шум проезжающих автомобилей. Мы слышим все это постоянно, но большую часть времени не замечаем этих шумов. Они становятся...» И знаком он предложил ей закончить фразу, как проделывал это еще с тех пор, когда она, совсем маленькая, сидела у него на коленях и училась читать. Такой знакомый, добрый знак. «Неслышимыми», — ответила она. Она не совсем понимала значение этого слова, но точно знала, чего он от нее ждал. «Именно так». И рука с мороженым резко пошла вниз, словно он хотел поставить жирный восклицательный знак. Пара капель мороженого упала на штанину, и Триша задалась вопросом, сколько банок пива он выпил в этот день. «Именно так, сладенькая моя. Неслышимыми. Я не верю, что Бог следит за полетом всех птичек в Австралии или всех насекомых в Индии. Что Бог записывает все наши грехи в большую золотую книгу и судит нас после нашей смерти. Я не хочу верить в Бога, который по собственному образу и подобию создал людей, а потом отправил их гореть в аду, который также является его творением. Но я верю, что-то должно быть». Он оглядел слишком уж высокую траву, качели, которые соорудил для сына и дочери. Пит их уже перерос, Триш, по правде говоря, тоже, но иногда качалась на них, чтобы доставить отцу удовольствие. Две декоративные фигурки гномов, одна едва проглядывала сквозь сорняки. Забор, который нуждался в покраске. Трише показалось, что отец как-то разом постарел. На его лице отражалось замешательство, даже испуг. «Он словно заблудился в лесу», — подумала Триша уже теперь, сидя на сваленном дереве с рюкзаком между ног. Тогда же он кивнул и повернулся к ней. «Да, что-то. Некая необъяснимая сила, которая стремится творить добро. Необъяснимая. Ты знаешь, о чем я?» Триша кивнула, хотя и не знала наверняка, но не хотела, чтобы он растолковывал ей уже сказанное вместо того, чтобы продолжать. Она не хотела, чтобы он давал ей урок, во всяком случае, сегодня. Сегодня она просто тянулась к новым знаниям, независимо от того, насколько усвоила пройденный материал. «Я думаю, есть какая-то сила, которая не позволяет пьяным подросткам, большинству пьяных подростков, разбиться насмерть, когда они возвращаются домой после серьезного экзамена или первого в их жизни большого рок-концерта. Эта же сила предотвращает катастрофы большинства самолетов, на борту которых возникают неполадки. Не всех, но большинства. А тот факт, что после 45-го года никто не сбрасывал атомную бомбу на голову живых людей, прямо говорит, что нам кто-то или что-то помогает. Рано или поздно кто-нибудь сбросит, без этого не обойтись, но уже больше полувека — это огромный срок. Он помолчал, глядя на карликовые деревца, едва проглядывающие сквозь сорняки. «Есть что-то такое, что не дает большинству из нас умереть во сне. Не идеальный, любящий всех и всевидящий Бог. Я не думаю, что есть доказательства его существования. Но некая сила». «Неслышимый?» «Ты все поняла». Она, конечно, поняла, но объяснение ей не понравилось. Все равно, что получить письмо, как ты предполагаешь, важное и интересное, но, вскрыв конверт, обнаружить, что оно начинается словами «Дорогой квартирант». «А ты веришь во что-нибудь еще, папик?» «А как же? В смерть и в налоги, и еще в то, что ты у меня самая прекрасная девочка на всем свете». «Папик!» — она радостно засмеялась, когда отец нежно обнял ее и поцеловал в макушку. Ей нравились прикосновения его рук и поцелуй, но не понравился запах пива изо рта. Он отпустил ее, встал. «Я также верю, что наступил пивной час. Хочешь чай со льдом?» «Нет, благодарю», — ответила Триша и тут же добавила, наверное, потому, что та часть ее подсознания, о которой упоминалось выше, хотела довести дело до конца. «Но все-таки ты веришь во что-нибудь еще? Ну, если серьезно?» Улыбка увяла, лицо отца стало серьезным. Он стоял, глубоко задумавшись. Сейчас, сидя на сваленном дереве, Триша вспомнила, что ей это польстило. «Как же?» Отец глубоко задумался над ее вопросом, то есть отнесся к ней как к равной. Мороженое начало капать на руку. Потом он посмотрел на дочь и вновь заулыбался. «Я верю, что твой любимчик Том Гордон спасет в этом сезоне 40 игр. Я верю, что на сегодня он лучший финишер в обеих профессиональных лигах. Поэтому, если он не получит травму, а у Сокс повысится результативность, он будет бросать мяч в играх мировой серии, которые начнутся в октябре. Этого достаточно?» «Профессиональные бейсбольные команды США объединены в Американскую национальную лиги, каждая из которых проводит свой чемпионат. Осенью проводится первенство страны, в котором принимают участие обладатели кубков обеих лиг». «Да!» — крикнула Триша и рассмеялась, позабыв о серьезности своего вопроса. Потому что Том Гордон действительно был ее любимчиком, и она любила своего отца за то, что он это знал и не злился, а наоборот, поддерживал ее в этом. Она подбежала к нему и крепко обняла. В результате испачкала ему рубашку мороженым, но нисколько не огорчилась. Несколько капель санитрит попали не по назначению. Да какие пустяки! И теперь, в сгущающихся сумерках, прислушиваясь к каплям воды, падающим с деревьев, наблюдая, как деревья расплываются перед глазами, принимая странные, может, и угрожающие формы, в ожидании усиленных мегафоном человеческих голосов «Иди на звук моего голоса!» или собачьего лая, Триша подумала: «Я не могу молиться неслышимому». Не могла она молиться и Тому Гордону. Это уж совсем нелепо, но она могла послушать, как он будет бросать мяч в игре с Янкис. Радиостанция WCAS собиралась транслировать матч. Она, конечно, понимала, что батарейки надо беречь, но хоть немного-то послушать могла, не так ли? И как знать, может, она услышит усиленные мегафоном голоса и собачий лай еще до окончания матча. Триша раскрыла рюкзак, осторожно достала уокман из внутреннего кармана, вставила наушники в уши. На мгновение замялась, почему-то решив, что теперь радио точно не заработает. Какой-то важный контакт разъединился, и она услышит тишину, если передвинет рычажок с позиции «off» в положение «on». Глупая, конечно, мысль, но в этот день всё шло наперекосяк, так что она бы, наверное, и не удивилась, если бы её подвёл и плеер. «Ну давай, давай, не трусь!» Она передвинула рычажок, и как по мановению волшебной палочки в ушах зазвучал голос Джерри Трупано. И что ещё более важно, загудел стадион в Фенвей-парк. Она сидела в тёмном лесу, заблудившаяся, в полном одиночестве, но могла слышать 30 тысяч человек. Чудо, да и только. «Какой удар!» — надрывался Джерри. «Берни Уильямс остался не у дел. Вторая половина третьего ининга подходит к концу. У Янкис все те же 2 очка, а на счету Бостон Ред Сокс по-прежнему пусто». Тут веселенький голос предложил Трише позвонить по телефону 1-854-GIANT, если ей надо починить какие-либо неисправности в автомобиле. Но Триша не слушала. Раз команды отыграли 2,5 ининга, значит, уже 20:00. Поначалу это казалось невероятным, но сумерки-то сгущались, а значит, она в лесу уже 10 часов. Целую вечность. Триша отмахнулась от мошкары, жест этот стал уже автоматическим, и полезла в бумажный пакет с ланчем. Сэндвич с тунцом пострадал гораздо меньше, чем она ожидала. Расплющился, но остался сэндвичем. Во всяком случае, не размазался по стенкам пакета. Триша слушала репортаж о матче и медленно съела половину сэндвича, тщательно пережёвывая каждый кусочек. Еда разбудила её аппетит. Она без труда могла съесть и вторую половину, но убрала её в пакет и съела расплющенное печенье Твинкис, соскребла с обёртки и тесто, и белую кремовую начинку. Достав пальцем всё, что могла, Триша вывернула упаковку наизнанку, слезала с неё остатки крема и убрала в бумажный пакет. Потом позволила себе 3 больших глотка седж, пошарила по дну рюкзака в поисках затерявшихся там крошек картофельных чипсов. Тем временем Ред Сокс и нью-йоркские Янкис закончили 3-й и отыграли 4-й ининг. В середине 5-го Янки завели 4-1, и Мартинеса сменил Джим Корси. Ларри Макфарланд относился к Джиму Корси с глубоким недоверием. Как-то раз, когда он и Триша говорили по телефону о бейсболе, Ларри сказал: «Попомни мои слова, сладенькая. Джим Корси, Ред Сокс, не друг». Триша тут же захихикала, просто не смогла сдержать смех. Очень уж напыщенная получилась фраза. Несколько секунд спустя рассмеялся и Ларри. И она вошла в число фраз, понятных только им двоим. Стала ещё одним паролем. «Попомни мои слова. Джим Корси красным носкам не друг». В первой половине 6-го ининга Корси, однако, показал себя другом Бостон Ред Сокс, поскольку счёт остался прежним, и Янкис не увеличили отрыв. Триша понимала, что должна выключить радио, чтобы не сели батарейки. Том Гордон не мог выйти на поле в игре, по ходу которой Ред Сокс уступали 3 перебежки очка, но не могла заставить себя отключиться от стадиона в Фенвей-парк. Она вслушивалась в гудение голосов зрителей с куда большим интересом, чем в разглагольствование комментаторов Джерри Трупано и Джо Кастильоне. Эти люди сидели на трибунах, ели хот-доги, пили пиво, выстраиваясь в очередь, чтобы купить сладка, сувениры и мороженое. Наблюдали, как Даррен Льюис, комментаторы частенько называли его Ди Лу, встаёт на место беттера. Игрок из команды нападения, отбивающий с помощью биты броски питчера в пределах боковых границ площадки. Беттер занимает своё место и не должен покидать его после того, как питчер встал в позицию броска. Покидая отведённую ему зону, он рискует тем, что будет объявлен страйк, и в него попадут мячом. Беттер должен так отбить мяч, чтобы дать возможность себе уже в качестве раннера и другим игрокам команды быстрее перебежать от базы к базе и достичь дома. Беттер становится раннером и имеет право на занятие первой базы, когда а. мяч после питча, броска питчера, который Беттер не собирается отбивать, касается его, если он не находится в страйк-зоне и не пытается уклониться от мяча. Б. В действие Беттера вмешивается кетчер или любой другой полевой игрок. В. Игровой мяч на игровой территории до соприкосновения с игроками касается арбитра. После трех промахов Беттеров команды меняются ролями. Дуэль питчера и Беттера – стержень бейсбольного матча. В ярком свете прожекторов он отбрасывает длинную тень, а небо над стадионом становится все темнее и темнее по мере того, как день плавно переходит в ночь. Триша не могла решиться поменять гудение 30 тысяч зрительских голосов на гудение мошкары, которое усиливалось с приближением ночи, капель с листьев, стрекотание цикад и другие звуки, которые могла принести с собой ночь. Именно этих звуков Триша боялась больше всего. Звуков из тьмы. Дилус играл не слишком удачно, но одним аутом позже блестящий удар, вызвавший бурные восторги комментаторов, удался Мо Вону. «Через все поле! Через все поле! Через все поле!» — ликовал Джерри Трупано. «Ред Сокс бросились в погоню за Янкис? Мо Воэн, поздравляем тебя с круговой пробежкой! 20-й в этом сезоне, и преимущество Янкис сокращается до 1 очка!» Пробежка Беттера по всем трем базам с возвратом в дом после того, как ему удалось выбить мяч настолько далеко, что ему удается вернуться в дом, прежде чем полевой игрок успевает поймать мяч и осалить его. Сидя на стволе упавшего дерева, Триша засмеялась, захлопала в ладоши, натянула на голову бейсболку с росписью Тома Гордона. Ее уже окружала ночь. Во второй половине 8-го ининга мяч после удара Намара Гарчапарры ударился о защитный экран, протянутый вдоль дальнего конца поля, и заработал еще 2 очка. Ред Сокс повели 5-4, и в первой половине 9-го ининга в круг питчера ступил Том Гордон. Триша соскользнула со ствола упавшего дерева на землю. Кора больно царапнула по осиным укусам повыше бедра, но девочка этого даже и не заметила. Комары тут же оккупировали голую кожу, появившуюся из-под задравшихся фуфайки и лохмотьев пончо, чтобы полакомиться свежей кровью. Но Триша не чувствовала их укусов. Уставившись на ручей, еще поблескивавший в темноте, усевшись на влажную после дождя землю, она прижала пальцами уголки рта. Том Гордон должен сохранить отрыв в 1 очко. Это очень важно. Почему, она сказать не могла, просто знала, что он должен принести Ред Сокс победу над могучими Янкис, которые лишь однажды, в начале сезона, проиграли Анахайму, а потом не знали поражений. «Ну давай, Том!» — прошептала она.